Глава 15. Я жутко нервничала, и от державшего меня за руку Вейена это вряд ли укрылось. Только вопреки моим ожиданиям он не стал ни усмехаться, ни успокаивать, а просто поднес мою дрожащую ладонь к губам и медленно поцеловал каждый пальчик, вызывая уже дрожь другого рода. Что ж, отвлечь меня у него вполне получилось, и теперь я думала не о бале, а как бы удержаться на ногах. «А может, все-таки не стоит?» – прошептала я, когда мы очутились перед входом в зал, и покосилась на входные двери, за которыми раздавались звуки музыки и смех. «Почему?» Он повернулся ко мне, внимательно вглядываясь в лицо. «Ну, я не уверена, что смогу», – прошептала, чувствуя себя снова слабой и неуверенной. «Даже представить боюсь, что будет, если меня узнают. Только вот как объяснить ему, этому сильному, уверенному и красивому мужчине, что он ошибся? Что я не сильная, не красивая и не уверенная в себе, а серая мышь, и там, за дверью, сотни тех, кто с удовольствием поможет ему прозреть. И что его открывшиеся глаза на меня настоящую, скорее всего, будут последним ударом в мое растерзанное сердце. Только такое вот не объяснишь и словами не выразишь. Это просто муки, израненные злыми детьми измученной души. Чего ты боишься, принцесса? Серые глаза, сейчас приобретшие легкий голубоватый оттенок, заглядывали прямо в сердце. Того, что тебя узнают, глупости. Я сильнее всех в том зале, и никто из них не сможет преодолеть моего морока. А даже если сможет, то на этот случай на тебе маска. Но дело ведь не в этом, да? Боишься? Хотя на это ведь можно посмотреть и по-другому. Как это? У них сегодня последний вечер, когда они еще могут посчитать себя сильнее. Потому что завтра, моя принцесса, ты проснешься и поймешь, как ничтожны они перед тобой, как велика твоя сила, знание и воля. И каждый, кто сегодня смеялся над тобой, отныне будет стараться стать твоим другом. А я тебе в этом помогу. И первый шаг – увидеть их такими, какие они на самом деле. Посмотри на этих мелочных и жестоких детей и побори свой страх перед ними, ведь они, словно звери, чуют его. Сегодня мы будем развлекаться, танцевать, веселиться, пить вино. Мы будем смеяться над ними, ведь мы оказались хитрее их. Воспринимай это как шутку, как обман, насмешку. Никто из них не ожидает, что ты появишься, а ты увидишь их реальные лица и больше не будешь бояться. Поняла, моя принцесса? Да, еле выдавила я, неотрывно глядя в его глаза и чувствуя, как по венам растекается жар предвкушения. Тогда идем, моя принцесса. Сегодня наш день. Тяжело сглотнув, я кивнула и сделала осторожный шаг вперед, следуя тенью за Вейнартом. Что бы он ни говорил, а колени у меня дрожали. Слишком тяжело в раз взять и стать сильной, но я буду стараться. Двери распахнули, и меня буквально оглушило и ослепило. Со всех сторон разливался свет, тысячи свечей и разноцветных магических кристаллов, шелковые, парчевые, шифоновые ткани, натянутые через весь потолок и стены, таинственно мерцали, то отражая блики, то поглощая их. На столах, накрытых белоснежными скатертями, сверкали хрустальные бокалы и серебристые ободки фарфоровых блюд, а музыканты играли зажигательные танцы. И во всем этом великолепии кружились десятки богато одетых мужчин и женщин, чьи лица были прикрыты масками. В какой-то момент я даже задохнулась от восторга. Мой первый бал. Я чувствовала себя сказочной принцессой и даже на миг забыла о том, кто я есть на самом деле. «Ну как?» Вейен наклонился к моему уху, обдавая прохладным дыханием. «Здорово!» Я не смогла сдержать счастливой улыбки. Это только начало. Подмигнул мне мужчина и потащил к столу с закусками. Держи. Секунда, и в моей руке бокал с розовым игристым вином. Сладковатый вкус вина и шипящие, холодящие пузырьки создавали невероятный контраст, и я буквально залпом осушила весь бокал. Какая вкуснятина! Пока я смаковала вкус напитка, Вейен уже наполнил бокал повторно и сейчас протягивал шоколадное пирожное с цельной клубникой на вершине. Бесподобно. Моментально проглотив лакомство, я глазами начала поедать стол, выбирая что-нибудь еще такое эдакое. Заодно вовремя вспомнив, что от нервов меня буквально тошнило и кусок в горло не лез. Зато теперь аппетит проснулся. Вовремя, ничего не скажешь. «Пойдем». Вейен внезапно отобрал у меня бокал и потянул вперед. «Ох, нет! Если пока на нас никто не обращал внимания, то как только мы выйдем на паркет в центре зала, то тут же попадем под перекрестный огонь десятков взглядов. А я еще не уверена, что готова к этому. К тому же остро стоял вопрос насчет танцев. У меня не было гарантии, что я не снесу с паркета и самого демона, и всех окружающих». «Не бойся, глупышка», — рассмеялся мужчина. «Я с тобой». И резким рывком прижал меня к себе. «Боги! Мгновение, и мы вдвоем посреди зала, а откуда-то издалека полилась медленная и тревожная музыка. Я быстро отвела взгляд от завораживающих, сверкающих омутов, чтобы тут же в испуге повернуться обратно. «А почему больше никто не танцует?» Голос у меня дрожал. «Потому что не могут», — усмехнулся Вейен. «Этот танец очень сложный, где ведет только мужчина, а женщина полностью ему подчиняется». Его шепот низким грудным голосом пробежал по моим венам. Согласно легенде, это был брачный танец нашего демиурга и его супруги, простой смертной девушки. Он бесконечно могущественный и сильный, дабы доказать, что его чувства истины, на год отказался от своего могущества и жил простым человеком. А последние минуты в смертной ипостаси они провели в танце. И даже без силы магии он вел ее как создатель этого мира, вознося над землей и небесами. И с тех пор только поистине сильные мужчины, которые выбрали себе спутницу до конца своих дней, танцуют его, подтверждая, что готовы отказаться от самого дорогого для себя и пройти через все трудности ради той, единственной. Под конец он уже шептал мне в губы, заставив бедное сердце вздрогнуть от сладкой боли. «И ты выбрал?» — неуверенно произнесла я. «Да. А сейчас я покажу тебе». И мир померк. Не осталось ничего, кроме сильных рук, сжимающих меня за талию, все нарастающей силы музыки и серых грозовых глаз напротив. Я не видела, что творилось вокруг, не осознавала, что делал со мной Вейен, и не понимала, что творила сама. Я просто подчинялась ему, отдавая право вести за собой, доверяя и отдавая свое сердце. Именно сейчас, в этот миг, когда он быстрым движением опрокидывает меня себе на руку, а потом начинает раскручивать. Сначала ниже, ниже, пока мои волосы не касаются пола, а потом резко подбрасывая вверх и ловя в самый последний миг, уже стоя на коленях. И наступившая тишина больно резанула по ушам, когда мы замерли друг напротив друга. И Вейнард, медленно склоняющийся к моим губам. И разразившийся шквал аплодисментов, и поздравительные выкрики. Но все это было где-то там, а здесь только его губы и сильные руки. «Ты как?» — хрипло и тяжело дыша произнес демон, когда смог оторваться от моих губ. «Не знаю. А ты?» «И я не знаю». Он мягко улыбнулся и быстро встал на ноги вместе со мной. Легкий шутовской поклон всем наблюдающим, и вот он уже несет меня к скамейке у стены. «Посиди, я сейчас принесу попить, хорошо?» «Да». Я улыбнулась и кивнула. «Боги, да я сейчас на все согласна». «Привет». Рядом раздался мягкий, напевный и до боли знакомый голос. «Я Ниэль», — представилась девушка в зеленой маске и венке из золотистых лилий. А мое сердце тут же сжалось от боли. «Эви, зачем она подошла?» Хорошего настроения как не бывало. «А я Лиса». Я сократила имя, желая только одного, чтобы она ушла и оставила меня в покое. «Очень приятно», — улыбнулась эльфийкой и бросила быстрый взгляд в сторону вышедшего Вейена. «Удивительный танец. Я давно не видела, чтобы кто-то так его танцевал. Это твой жених?» Она бросила еще один быстрый взгляд на Вейена, остановившегося с учителем поболтать, и перевела взгляд на меня. «Да», — внезапно выдала, даже сама не знаю, почему. «Оу, здорово, поздравляю». «И почему я тебе не верю?» — скользнула мысль, хотя голос был предельно ласков и благодушен. «А твоего жениха, случайно, не Вейнартом Эссеронтхаром Аде зовут?» «Нет», — я мотнула головой, хотя в мыслях тут же возник вопрос, откуда она его знает. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так», — она неопределенно махнула рукой, «просто он напомнил мне старого друга». «Друга?» «Ну, больше, чем друга. Даже сквозь маску я видела, как она покраснела. Я его давно не видела, он по делам уехал». «А тут похожий на него мужчина танцует с другой», — закончила за нее. «Сочувствую». Пробурчала, чувствуя, как настроение портится окончательно. «Ты извини, я пойду». «Да, конечно, приятно было познакомиться». Уже в спину проговорила девушка, а я только зубами скрипнула. «Нет, ну как это называется? Только влюбленный Вейена Эви мне не хватало. На миг даже страшно стало. А вдруг... Да и вообще, как мне реагировать? А если он также к ней что-то испытывает? Хотя нет, это вряд ли. Вейнард не производил впечатления мужчины, который довольствуется малым. Хотел бы, получил ее. А значит, тут только ее чувства. А если даже так, то мне-то что делать? Молча уйти? Я до сих пор чувствовала себя немного обязанной эльфом». «Конечно», — проговорила, уже не глядя на нее, и поспешила скрыться. Только вот далеко уйти мне не дали. «Да что же это такое?» Прямо передо мной возник Мор. «Прекрасная незнакомка позволит пригласить ее на танец». «Нет», — четко произнесла я, не желая даже соприкасаться с этой сволочью. «Но...» Что он хотел сказать, я уже не слушала, быстро идя вперед. Где-то за спиной почувствовала движение воздуха. Похоже, парень попытался меня схватить. Но я ускорилась, на удивление ловко нырнув в группу болтающих девушек. Краем глаза даже успела заметить среди них несколько знакомых лиц, но сейчас меня это мало волновало. «Леди, послушайте!» Мор не отставал. «Ну уж нет, хватит!» Наслушалась в свое время. И вообще, настроение пропало. Захотелось просто уйти отсюда. Наверное, я слишком быстро шла, погруженная в свои мысли, поэтому просто не заметила, как с кем-то столкнулась. И упала бы, если б меня не поймали. «Простите». «Ничего страшного, леди». Все еще удерживая, мягко произнес урчащий знакомый голос. И я тут же вскинула глаза. «Нет, сегодня явно не мой день». Киртан. Я еще не забыла ту встречу в кабинете учителя. Еще мгновение он мягко улыбался, став просто невероятно обаятельным и красивым, пока его глаза внезапно не прищурились, и он не начал принюхиваться. И куда красота сразу делась? Опасный, подозрительный хищник моментально проявился, как только почувствовал что-то не то. «А скажите, леди, как вас зовут?» «Зачем?» пробормотала я, пытаясь вырваться из его рук. «Да вы мне одну знакомую напомнили», — угрожающе начал он. «Маленькую, изворотливую змейку». Но тут к моему непередаваемому счастью стоявший рядом парень повернулся и заинтересовался происходящим. «Не пугай девушку, Кир», — усмехнулся Эрлин, ободряюще подмигнув мне. «Она вон уже стала одного цвета с платьем. Кстати, вон наши идут». «Извините». Улучив момент, когда Киртан отвлекся на приятеля, я рванула вперед, сбивая всех подряд. Только встречи с остальными мне не хватало. особенно с тем, как его, Олаф, что ли. Вслед мне неслись смешки и проклятия, но я не обращала внимания, стремясь побыстрее добраться до Виена. Хватит, набылась одна. И вообще, он обещал не оставлять меня одну. Тай, мужчина поймал меня в объятия, удивленно и тревожно вглядываясь в лицо. Что случилось? Учитель, я присела в реверансе перед Софиором и повернулась к Виену. «Пойдем отсюда», — попросила, заглядывая в его глаза. «Пожалуйста». «Конечно, Софиор, увидимся». Мы тут же покинули зал, а через пару минут оказались в парке Академии. Несколько секунд шли молча, уходя все дальше и дальше, пока не перестали различать огни за деревьями, а музыка и смех не стихли. «Так что произошло?» — осторожно поинтересовался Вейен, присаживаясь на ветку какого-то дерева и сжимая меня в объятиях. «Слишком много знакомых». Тяжело вздохнув, я опустила голову ему на плечо. «А откуда тебя знает Эви?» «Эвинель, внучка Уфаниэля?» — переспросил он. «Я был его личным учеником несколько лет». Пожал плечами мужчина, а я невольно нахмурилась. Получается, что он один из двух архимагов, про которых рассказывали. Эви тогда еще подростком была, так что мы виделись и довольно часто. Я практически жил у него около года. Она в тебя влюблена. Через силу выдавила я, из-под прикрытых ресниц наблюдая за ним. «Знаю», — совершенно спокойно произнес он. «Это была одна из причин, почему я сперва перешел к Софиору, а потом вообще уехал». «А Уфаниэль знал?» «Да, и даже был не против». «Да?» Как-то неожиданно. Почему-то мне всегда казалось, что он желал для внучки исключительно богатую и родовитую партию. Причем именно из эльфов. Впрочем, Виен ведь тоже из высшей аристократии. А может и не только. «Ты что, принц?» Дрогнувшим голосом уточнила я. «Потому что если это так, то рассчитывать мне точно не на что». «Почему принц?» Виен удивленно посмотрел на меня, но потом, видимо, до него дошло. И он рассмеялся, легко прикасаясь губами к моей щеке. «Нет, я не принц и даже не эльф. Всего лишь полукровка-демон. Я же говорил, мой отец человек из простых. И долгое время я вообще не знал, что мать из аристократии. Уже в замке ее родители мне рассказали все подробности. Ну и сразу начали лепить из меня соответствующего их положению демона со всем вытекающим. Но прожил я с ними недолго, слишком давили, загоняли в рамки. Все бунтовало внутри, требовало свободы. К тому же, узнав о величине моего магического дара, спасибо папе-универсалу, быстро сообразили, что меня можно хорошо использовать при дворе. Они, будучи достаточно состоятельными и влиятельными при дворе, как, впрочем, и все демоны, любители интриг. Поэтому, по сути, я сбежал в академию. А тут Уфаниэль. Где-то на третьем курсе он заметил меня и мои не совсем обычные способности и предложил стать его личным учеником. Конечно, я согласился. Это была такая честь. Казалось, что Виен ушел мыслями в прошлое, но я была счастлива, что он готов им со мной поделиться. Только вот за неделю до окончания обучения мне пришло письмо. Мои родственники. На миг его глаза блеснули серебром. Оказывается, решили обо мне позаботиться. Они не только договорились о моем назначении в управлении при эмире, но даже невесту породистую подобрали. И, затаив дыхание, переспросила я. Что и? Вейн рассмеялся. Естественно, я отказался. Потом скандал, угроза, лишение наследства. Вот тогда Уфаниэль и предложил пожить у него и закончить аспирантуру. Ну, я и согласился. А Эви? Ну, а что Эви? Тяжело вздохнул он. Вполне естественно, когда в одном доме с молодой девушкой живет взрослый и сильный мужчина, то он рано или поздно начинает ее интересовать. Я как мог сглаживал углы, но в чем-то виноват и сам Уфаниэль. Его привлекали мои способности, моя сила, положение. Все-таки мои родичи, приближенные к эмиру, ну, скажем, что на уровне маркизов, по вашим меркам, плюс мой род не только знатен, но и богат. Да я и сам за время учебы скопил много. И он все это знал. Поэтому нередко в шутку желал нам с Эви счастья. Только вот меня она никогда не интересовала как женщина. Максимум, на что она могла рассчитывать, это дружба. Да я и относился к ней как к младшей сестре. Эх, сколько раз говорил ему «перестань». А он... В итоге аспирантуру и кандидатскую я защищал уже под руководством Лакшана. Чему, признаться, сейчас очень рад. Кстати, а почему ты спрашиваешь? Он склонил ко мне голову и заглянул в глаза. Она узнала тебя на балу и подошла спросить, ты ли это. Да. Бровь красиво взметнулась вверх. Не ожидал. Хотя мы слишком долго были рядом, она просто по фигуре и волосам могла догадаться. Ладно, что ты ответила? «Что нет?» – буркнула я, чувствуя себя ужасно глупой. «Глупенькая», – подтвердил мои мысли Вейен и стащил с меня маску. «Ты чего, ревнуешь?» «Не стоит». Еще движение, и его маска упала рядом. «Она мне не нужна. И никогда не была. Я всю жизнь ждал только тебя. Серые глаза, сейчас почти черные, затмили мне небосвод». Твердые губы, слегка прохладная кожа и быстро-быстро бьющееся сердце. Весь мир сосредоточился для меня на нем, и я полностью отдалась ему. Обжигающие поцелуи лишили рассудка. Сильные руки скользили по плечам, спине, животу, но не переступали грань. Шум деревьев заглушали мои тихие стоны, а мерцающее над головой звездное небо заставляло голову кружиться, и я бы, наверное, упала. Если бы он не держал меня, крепко прижимая к своему телу. Вен! Мой тихий стон пронесся по ночному парку. Нет. Холодные пальцы легли мне на губы. Не надо, моя принцесса, не разрушай. Поцелуй. Я ничего не сделаю, пока ты сама не захочешь. Просто позволь мне. Еще один обжигающий поцелуй. Быть рядом. И еще. Мое сокровище, моя самая дорогая девочка во всем мироздании. Не знаю, просыпалась ли я когда-нибудь в жизни такая счастливая, но абсолютно уверена, что даже если и да, то это утро войдет как минимум в десятку лучших. Сладко потянувшись, я приоткрыла глаза, наслаждаясь видом пробивающегося через тучи солнечного лучика. Сейчас мне казалось, что и моя жизнь, как и этот лучик, начала пробиваться к лучшему. Вчерашний вечер и ночь, боги! Перевернувшись, я радостно рассмеялась, не в силах совладать с эмоциями. Вейен, мой сказочный принц. Таких, как он, просто не бывает. Ой! Глаза широко распахнулись, а в голову пришло запоздалое воспоминание. Сегодня же начинаются занятия с Вейеном. Ох! Я заметалась по комнате, судорожно собирая разбросанные ночью вещи. Опаздывать очень не хотелось. Если на то, что подумает оборотень, мне было по большому счету наплевать, все равно ничего хорошего он никогда не скажет, то вот мнение Вейена было ценным и дорогим. Так что через 6 минут я была уже абсолютно готова к тренировке. Добежав до тренировочной площадки, я будто бы налетела на стену. Вейен был уже внизу, раздетый по пояс, босиком и, мягко улыбаясь, следил за попытками солнца пробиться сквозь тучи. Зачарованная, я жадно впитывала образ, пытаясь оставаться незаметной. Какой же он невероятный! Тай, хватит подсматривать! Внезапно рассмеялся он, даже не обернувшись. Иди сюда. Престыженно опустив голову, я побрела к нему. Щеки пылали, в горле пересохло. Ох, вот не умеешь, не берись. Это точно про меня. Захотела подсмотреть за магом и воином, дуреха. Как спала малышка. Сильные руки оплели меня, прижимая к телу. Прекрасно, выдохнула я, впитывая запах тела мужчины и осеннего утра. Я тоже, милая. Легкий поцелуй, и я уже с трудом осознавала, где я и кто. Ну что, готова стать великим воином? И, рассмеявшись, подмигнул мне. «Угу!» – безрадостно кивнула я, вспоминая предыдущие попытки. «Забудь!» – внезапно посерьезнел Вейен. «Забудь про ошибки и неудачи. Забудь про то, чему тебя пытался научить этот костолом-тренер из Академии. Ты другая. ты особенная, Тай. Но сейчас ты испугана, практически сломана. Поэтому обычный подход к тебе не годится. Да он бы и так не годился. Взлохматил он свои волосы. Ты слишком взрослая, но при этом не знаешь даже основ. Связки не разработаны. Старческая закостенелость. Что? Взвизгнула я, за что получила щелчок по носу. То. Мы пойдем другим путем. Только одно условие. Ты, Лисан, ты должна мне безоговорочно доверять. Ты согласна? Готова довериться? Я смотрела в его глаза и думала только о том, что я уже верю, полностью доверяю и безоговорочно полагаюсь на практически незнакомого человека, точнее демона. И ведь столько раз уже ошибалась, а все равно... Я буквально чувствовала на каком-то подсознательном уровне, что уже давно знаю его. Правда, растрепанные чувства никак не могли определиться, то ли полностью положиться на него, то ли бежать. Хотя страх возможен из-за предательств последних дней, а не конкретного недоверия к Вейену. Боги, я уже окончательно запуталась, но я хочу ему верить. Ладно, зачарованно кивнула. Я доверюсь тебе. Только не обмани. Боюсь, я больше не переживу предательств. Губы сами собой искривились в горькой усмешке, но Вейнард просто не дал мне расплакаться. Нежный поцелуй просто смел все мои мысли о плохом. Умница, принцесса. Тогда начнем. И мы начали. К моему изумлению, Вейн не стал заставлять меня разминаться, приседать, качать пресс и наматывать круги по стадиону. Он просто вывел меня на полянку и обнял. Удивленно подняв на него глаза, я замерла, услышав, как неизвестно откуда полилась тихая, плавная музыка. Одна рука мужчины легла мне на талию, а вторая захватила в плен ладонь. А потом начался танец. Сначала медленное кружение под звуки вальса и шепот листьев, а потом все быстрее и быстрее под нарастающие тревожные аккорды. Вейен двигался так быстро, что я просто не успевала даже заметить некоторые его движения. «Ну же, Тай!» Мягкие губы прикоснулись к щеке. «Не отставай! Неужели ты хочешь закончить наш танец?» «Я не хотела. Больше всего на свете я желала, чтобы этот миг не заканчивался». Прикрыв глаза, полностью отдалась на волю сильных и уверенных рук. И Вейен это почувствовал. Повороты, наклоны, прогибы, прыжки, пробежки. В какой-то миг я даже начала задыхаться от темпа и сложностей, но уже через минуту открылось второе дыхание. Даже не знаю, сколько это продолжалось, пока Вейен внезапно не остановился. Ну как, понравилось? Серебристые глаза напротив сияли, а я только и могла что зачарованно кивать. Завтра повторим? Конечно! Подпрыгнув на радости, я повисла на шее мужчины. А теперь он осторожно отстранил меня. «Догоняй!» В первый момент мне показалось, что это шутка, но нет. Вейен внезапно отпрыгнул от меня на добрых 2 метра и бегом бросился в глубину парка, петляя среди деревьев и перепрыгивая через кусты. «Боги! Да это же ребячество!» Но, похоже, меня обуяло то же самое. Весело рассмеявшись, я рванула следом. Я даже не заметила, с какой скоростью бегу, что перепрыгиваю и перескакиваю. Мы неслись, как дети. Внезапно Вейен взлетел практически вертикально по стволу. И я даже, наверное, испугалась бы и остановилась, но охваченная азартом, этого просто не заметила, чтобы уже через секунду в шоке застыть на соседней ветке. «Тай, ты чего?» Похоже, взгляд отразил весь мой шок. «Как?» Только и смогла прошептать я. «Малышка, ну ты чего?» Мужчина перепрыгнул ко мне, осторожно обняв. «Ты же уникальна. Предела твоих способностей никто не знает. Поверь, ты способна и не такое, когда не думаешь и не боишься». Усмехнулся он. «Я даже готов с тобой поспорить, что через 1,5 года тренировок ты своего идиота-тренера запросто на лопатки уложишь. Не думай». Он строго сдвинул брови, разглядев мое замешательство, но я видела, что это наиграно. «Поплаваем?» Не дожидаясь ответа, Вейен легко спрыгнул со мной на руках и быстро побежал в сторону пруда. Сначала мне было неловко раздеваться перед ним, Но, видя мое смущение, он просто разделся первым и зашел по грудь в воду, став ко мне спиной и позволяя спокойно зайти. А еще через полчаса я вообще забыла о стеснении. Мы ныряли, плавали и играли в догонялки в воде. А еще попутно маг умудрился показать несколько новых заклинаний. Это было прекрасно. Тело горело, пылало. Легкая усталость приятно тянула мышцы, даже те, о которых я не знала. Привалившись спиной к спине, мы просто отдыхали и обсыхали, чувствуя кожу друг друга. Приятный осенний запах щекотал ноздри, и я не выдержала, легонько потерлась щекой о его распущенные волосы. «Не надо так делать, малышка, я же не железный». Чуть повернувшись так, что моя щека коснулась его, прошептал Виен. «Прости, глупенькая. Ладно, передохнула? Теперь одевайся и займемся основами». И вот наступил тот момент, которого я боялась. Сейчас Виен промучается со мной и поймет, что я безнадежна. Поджав губы, я осторожно подошла к мужчине, внимательно наблюдая за каждым его движением. Демон бросил на меня только один косой взгляд, будто бы прочитав мои мысли, но говорить ничего не стал. Просто встал в стойку и потребовал ее повторить. Потом еще раз. Потом отрывисто начал бросать команды. Локоть влево, левая нога вперед. Зажать большие пальцы. Четкие лаконичные приказы, пока моя поза не стала идеальной. А потом встать смирно, чтобы через секунду повторить. И так раз 50. Потом вторая поза. Связка, еще стойка, связка. Отработка на нем. Удар, удар, удар. Вэйен не кричал, не ругался, не хвалил. Только указывал на ошибки и заставлял повторять. В какой-то момент я даже перестала замечать время, пока внезапно он не протянул мне кинжал. И все повторилось. Та же комбинация движений, но уже с кинжалом. Потом с мечом, потом и с тем, и с другим, потом снова без оружия. «Хватит на сегодня», — наконец объявил он, и я замерла, не веря в свое счастье. «Довольно неплохо, честно говоря, ожидал худшего. Этот ваш тренер практически убил всю твою веру в себя, заставил быть слишком нерешительной, неуверенной и слабой. С завтрашнего дня добавим упражнения на развитие силы и на самозащиту. Но в целом, думаю, мы справимся. Правда, малышка?» Не улыбнуться в ответ я просто не смогла.